Хитроумный финансист сидел теперь настороженный, нервы у него были натянуты, как струны. Он пустил в ход весь механизм расчетов и подсчетов. Прежде чем говорить, быстро и точно разделил все «за» и «против», довел их до полной ясности, подсчитал, взвесил, прикинул и выведал у герцога больше, чем тот у него. Он понял, что именно хочется услышать герцогу. Первое, что народ ждет его как избавителя от всех своих бед. Далее, что он герцог, величайший из германских полководцев, и вправе требовать от страны, чтобы она предоставила ему возможность создать внушительную военную мощь. И, наконец, что парламент — это шайка скаредных, своекорыстных, закоренелых злодеев и смутьянов. Зюст так ловко повернул свои ответы, что они полностью подтвердили эти предпосылки. Неожиданно герцог хлопнул его по плечу. «А ты с твоим магом все-таки не надул меня, чертов жид!» Зюст вздрогнул, ответил вяло, против обыкновения принужденно, как бы нехотя, что он тоже немало потратился на каббалистические вычисления. Неудивительно, что они оказались вескими и оправдали себя. Герцог заметил выжидательно и тоже неискренне с напускной беспечностью, но ведь Раби предсказал плохой конец. Если вычисление столь веские, зачем же Зюст связывает себя с ним, отдает ему свои деньги и услуги? Зюст ответил, немного помолчав: то, что Раби считает хорошим или дурным, относится совсем к другой сфере, и людям положительным, как его светлости, он незачем ломать себе головы над подобными метафизическими тонкостями. Он внезапно замолчал, у него перехватило дыхание, голова склонилась на бок. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный и туманный. Герцог тоже умолк. Все окружающее потеряло для него свои краски, как-то странно поблек и еврей. Ему привиделось, что он скользит в каком-то странном фантастическом танце. Перед ним, держа его за руку, скользит в хороводе тот зловещий маг Раби Габриэль. Другую руку его держит Зюст. Из мира видений его вырвал еврей, перевел разговор на другое. Герцог вначале с презрением и горечью упомянул о своем брате, принце Генрихе Фридрихе, о его сговоре с Ландтагом. За эту тему схватился теперь Зюст, деликатно посмеялся над кротким безвольным заговорщиком, потом заговорил о его возлюбленной, о тихом темно-русом глупеньком создании. Герцог слушал с интересом, насмешкой и злорадством. «Черт побери! Должно быть для девчонки скромный Генрих постная еда, вроде пресного жаркого, без приправы!» Он оглушительно захохотал, в его глазах зажглись опасные лукавые огоньки. «Еврей, наверное, знает девчонку, пусть же расскажет о ней!» Зюст принялся осторожно описывать ее, как знаток по косточкам разобрал дочку мелкопоместного дворянина, ее кроткую и тяжеловесную белокурую красоту, жаркую негу ее юности. Герцог ловил каждое слово с жадным мстительным любопытством и был явно удовлетворен. По-видимому, у него окончательно созрел какой-то план. «Ты знаток, еврей, — смеялся он, — ты, плут, знаешь толк в христианском мясе». Оставшись один, Зюст усмехнулся глубокомысленно и победоносно и вновь продумал свою линию поведения. Все ясно. Льстить герцогу во что бы то ни стало, не боясь хватить через край. Добывать ему деньги, а с помощью денег женщин, солдат, славу. Больше, как можно больше. Наживать на этом не чрезмерно, но развернуть дела в таком масштабе, чтобы разбогатеть, даже если к рукам прилипнет самая малая талика. К Лантагу полное пренебрежение. Ясно и твердо стать во враждебную к нему позицию. Всячески третировать его. Главная цель – деньги для герцогской казны. Он правильно подошел к Карлу Александру и мудро поступил, купив дворец в Штутгарте. Покидая Регенсбург раньше герцога, он был уже тайным советником по финансовым делам при герцоге Вюртембергском. Вместе с этим званием он декретом герцогини получил должность управляющего ее личными доходами. В Штутгарте грандиозные приготовления к приему нового государя. Три триумфальных арки с гордыми латинскими изречениями и множеством аллегорических фигур, бесчетные флаги, гирлянды —